Глава 23. Таким образом, установлено, что у 18 женщин и мужчин, которые хоть как-то контактировали с Каррера за последние 3,5 года, родились одаренные дети. Лунный камень светится при прикосновении к 11 младенцам, причем не выявлено никакой зависимости от того, как часто виделся Каррера с этими людьми. В одном случае мать вообще не встречалась с универсалом, а отец контактировал с ним всего 3 раза. «Значит, шанс все же есть», — уточнил внимательно слушавший Лукас. «Ваше императорское величество», — доктор Диос с сомнением покачал головой. «Эти люди общались с Домиником, когда тот был еще относительно слаб. Вероятность есть, но не стану скрывать, надежда ничтожно мала. Чем больше рос источник универсала, тем меньше оставалось шансов у его окружения». «Я вас понял, профессор». «В любом случае, ваше величество, ничего не будет известно до рождения наследницы». «А когда она родится, будет уже поздно, не так ли?» – грубовато спросила беременная. «С подобным явлением мы столкнулись впервые, ваша милость», – смутился Живчик. «У нас слишком мало статистических данных. Проблема универсалов всегда заключалась в том...» «Я знаю, сударь, не нужно повторять это при каждой нашей встрече. Если позволите, я хотел бы участвовать в исследовании феномена Каррера. Об универсалах мы знаем так мало, что нельзя упускать подобный случай, который можно назвать уникальным». «Спасибо, господин Диос, вы свободны». «Слушаюсь, ваше величество, ваша милость». Профессор поклонился и вышел. Императрица неприязненно посмотрела вслед толстяку и взглянула на мужа. «Кому что, а этому лишь бы статью написать. Все ученые немного сумасшедшие, ни о чем, кроме своей науки, думать не могут. Уникальный случай, проклятый универсал, ты нашел его?» «Нет», — император отрицательно покачал головой. «Последней его видела командир части, когда Каррера остался прикрывать отход остатков гарнизона курорта. По ее словам, Доминик предупредил, что источник у него на грани». «Но он жив?» «Все признаки указывают именно на это», — уклончиво ответил Лукас. «Согласись, Мартина, африканкам не было смысла тащить с собой еще один труп. Они даже своих не всех вывезли». «Что, если мальчишка получил ранение и просто истек кровью в какой-нибудь расщелине?» «Мы прочесали горы вокруг мелким гребнем и ничего не нашли». «Думаешь, его взяли в плен?» — с надеждой спросила Девега. «Именно этот вариант объясняет отсутствие тела и следов взрыва». «Его могли выкинуть за борт в море. Тогда даже если взрыв был, из-за шторма его не заметили бы. Или же... Ты не думал, что он отправился с нашими врагами добровольно?» «Есть и такая версия, но какая из них верна, мы не знаем. Поисками занимается СБ и канцелярия, о секретности можно забыть, пришлось даже привлечь твою подругу, чтобы создать дымовую завесу. В новом выпуске она растрезвонит на весь мир, что я ищу пропавшего сына». «Возможно, это и к лучшему», – неуверенно предположила императрица. «Ты же можешь заплатить выкуп за своего сына, не так ли? Африканкам нужны деньги или земли». «Предлагаешь отдать за Каррера Аллату?» Лукас хмуро посмотрел на супругу. «Если я заикнусь о подобном, то не доживу до конца заявления». «Не Аллату, но что-нибудь другое». «Это равносильно измене», — покачал головой Лукас. «Опять начнут вопить о том, что де Вега недостойны трона. Даже факт переговоров с врагом в такое время может быть фатальным для нас». «Я знаю», — прикрыла глаза де Вега. «С этими больницами, целителями и обследованиями я не могу ни о чем думать, кроме беременности. На фронтах все плохо, да?» Император помолчал, глядя в пол, потом все же признался. «Бои идут в пригородах Аллаты». «Что? Ты же говорил...» «Так и было, дорогая». Лукас поднял руку, призывая супругу к молчанию. «Мы здорово потрепали агрессора в прибрежной зоне, но нас подвела аномальная погода. Годовая норма снега за неделю, потом морозы за 30 и штормовые ветра. Бронеходы стоят на месте, авиация бездействует, а твари, выведенные Эван, свирепствуют. Я все силы бросил на то, чтобы вывести людей, но ты представляешь масштабы эвакуации? 100 000 человек, а дороги перегружены». «Это правда, что...» «Да», — кивнул супруг, — «эти существа — людоеды». Они идут стаями на звук и запах людей, словно волки, причем не лезут на крупные армейские подразделения, нападают на гражданских лиц, одиночный транспорт и мелкие группы. Эван выпускают их на охоту каждую ночь. В провинции смятения были случаи призывов к капитуляции. «И что ты сделал?» – затаило дыхание Мартина. «Приказал расстреливать паникеров на месте», – последовал жесткий ответ. «Только так мы смогли удержать фронт и Аллату». «А что внутри страны? Святоши не ударят нам в спину?» «Всех бывших Агилера я призвал в армию. Из них формируют команды по борьбе с чудовищами и ставят на самые опасные участки. Если кто-то решится отступить без приказа, то расстреливают весь отряд». «Думаешь, это поможет?» – засомневалась императрица. «Нас и так постоянно обвиняют в излишней жестокости и мстительности». «Всю эту кашу заварили Агилера. Я не позволю им отсиживаться в тылу, когда верные мне роды теряют своих дочерей и сыновей. Да и другим пример хороший. Поверь, после указа о формировании заградотрядов дисциплина только улучшилась». «Есть и хорошие новости. Ван и Чоу окончательно увязли в дальневосточных сопках. Не ожидали, что мы сможем так активно использовать авиацию в период штормов. В прибрежной зоне дирижабли слабы, но как только африканки зашли вглубь континента, их начали бомбить днем и ночью. Та же ситуация и на островах. Сложный рельеф, артиллерия на каждой вершине, бронеходы могут передвигаться и воевать. Можно смело сказать, что Восточный фронт стабилен». «Из Англии вестей нет?» «Выжидают», усмехнулся Де Вега. «Флот в состоянии боевой готовности, но не выходит в открытое море. Видимо, адмирал Морена так напугала лордов Рейлганом, что те никак не сообразят, что же делать». «Значит, все решится в противостоянии с Африкой, как, впрочем, и всегда», — констатировала беременная. «И все же, Лукас, что с Каррера?» «Если он жив, зная характер Доминика, я уверен, что он о себе напомнит».